В новосибирской печати середины и конца 20-х годов нередко можно было встретить сообщения такого рода. В клубе Н-ской дивизии ГПУ с докладом ЧК и ГПУ в литературе выступил товарищ Зазубрин, впервые прочитавший отрывки из нового своего романа «Щепка». Примечание. Смотрите заметку «Писатели у красноармейцев». «Сибирские огни», 1928, номер 2, страница 267. Или с докладами на литературных вечерах у красноармейцев выступали В. Зазубрин и В. Итин. В 1927 году Зазубрин участвовал в работе 15-го партсъезда, о котором он оставил чрезвычайно интересные эскизные зарисовки. Его заметки о съезде написаны рукою вдумчивого и наблюдательного художника. Живые человеческие характеры, бытовые неповторимые детали метко схвачены писателем в беглых, но выразительных зарисовках Петровского, Ворошилова, Буденного, Орджоникидзе, Рудзутака, Феликса Кона, Литвинова и других делегатов съезда. Он справедливо полагал, что литературу необходимо быть на съезде партии, так как съезд – это колоссальный аккумулятор энергии масс, где собирается коллективный опыт масс. Примечание. Владимир Зазубрин. Заметки о ремесле. «Сибирские огни», 1928, номер 2, страница 246-250. Художнику особенно было приятно отметить, что на этом историческом съезде, наметившем перспективы первой пятилетки, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства, билась вечно живая ленинская мысль, чувствовалась его воля. «Создавалось впечатление, — говорит писатель, — будто он несколько минут тому назад выступал и сейчас куда-то ушел». Зазубрин признавался, анализируя свои впечатления от съезда: «Мне как-то хорошо от сознания того, что вся эта многотысячная толпа – люди одной партии и единой воли». В конце 20-х годов Зазубрин, будучи председателем Сибирского союза писателей и одним из редакторов «Сибирских огней», поддерживает оживленную связь с Алексеем Максимовичем Горьким. В то время как отдельные сибирские литераторы – из троцкистской группы «Настоящие» обливали грязью и клеветой великого пролетарского писателя, Зазубрин и его товарищи посвящают Горькому специальный номер «Сибирских огней», в котором публикуются приветственные статьи и воспоминания о крупнейшем пролетарском художнике В. Итина, Г. Вяткина, поздравительные телеграммы, письма самого Алексея Максимовича Горького и другие материалы. В приветственной статье, открывающей горьковский номер журнала, Зазубрин с большой теплотой и признательностью говорит о Горьком как мужественном бойце, ласковом, внимательном друге и товарище, как человека, которому многим обязана литература Сибири. «Молодая литература Сибири, — пишет он, — никогда не забудет нужных, правдивых, ободряющих слов Максима Горького, сказанных ей вовремя». Примечание. Владимир Зазубрин, Максим Горький, «Сибирские огни», 1928, номер 2, страница 4. Большая общественная и журналистская работа отнимала у писателя массу времени, необходимого для интенсивного творческого труда. Но огонь творчества никогда не угасал в Зазубрине. В 20-е годы он много и упорно работал над романом о чекистах. Идея нового произведения зародилась у него после знакомства и последующих бесед с одним из работников ГПУ. «Когда он мне рассказал, — говорит писатель, — о своей тягчайшей работе, я понял, что напал на нетронутые золотые россыпи материала». Владимир Зазубрин. Заметки о ремесле. «Сибирские огни», 1928, номер 2, страница 243. Роман этот под названием «Щепка» создавался на тихой маленькой уличке, напоминающей деревенскую своими низенькими домиками с крепкими воротами и ставнями, засыпанными снегом. Но любимому произведению Зазубрина, потребовавшему от художника более 5 лет напряженнейшего труда, так и не суждено было увидеть свет. Книга осталась незавершенной в рукописи, и не случайно.